Издательство «Эксмо». Эва Гарсия «Сайенс де Уртуре». Водные ритуалы. Моим детям, ибо вы никогда не будете жить там, где обитает забвение. Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас в своем несуществовании. Из диалога в фильме «Подозрительные лица» приписывается Шарлю Бодлеру. Пролог. Туннель Сан-Адриан. 7 ноября 2016 года, четверг. «Я беременна, Унай, с августа», — прошептала Альба, наблюдая за выражением моего лица. «С праздника Белой Богородицы. Помню, как меня потрясло это признание. Улыбка озарила весь мой тусклый ноябрь. Альба беременна от меня. Я мысленно прикинул, 14 недель этот ребенок прожил дольше, чем мои близнецы. 14 недель опасности первого триместра миновали. Сын, дочь, мы с Альбой станем родителями. Я закрыл глаза, мне хотелось продлить этот миг, самый счастливый за последние годы. Повернул голову к панорамному окну у меня в гостиной. Снаружи виднелась Витория, притихшая, размытая дождем. Я едва различал белые балконы на той стороне площади Белой Богородицы. Город не казался печальным, пылающий внутри меня жар согрел бы целую вселенную. Но, взглянув на ее лицо, я уловил во взгляде немое предупреждение. Она вот-вот сообщит мне плохую новость. «Что?» — спросил я, ничего не понимая. «В чем дело?» «Знаю, это не повод сойтись и быть вместе, но...» Альба сжала мои пальцы, набиравшие текст на экране. «Я пока не знаю, чей это ребенок, твой или Нанчо». Упоминание о бывшем муже и эхо, которое оно во мне вызывало, вспыхнули где-то в моем мозгу и опустошили меня, как разрыв снаряда. Значит, Нанчо мертв, но его семя живет в чреве Альбы. Для тех, кто не знает мою предыдущую историю, коротко поясню. Меня зовут Унай Лопес де Айяла. Я работаю психологом-криминалистом в отделе уголовного розыска полицейского участка Витории. На самом деле все знают меня как Кракена. Я страдаю афазией Брока. Серийный убийца из предыдущего дела, которое я раскрыл, в последний момент опередил меня и всадил мне пулю в голову. Здесь и далее о событиях недавнего прошлого действующих лиц. Слушайте роман «Жало Белого города». Я все еще не могу говорить членораздельно, только мычу, если меня переполняют эмоции. Тем не менее, успешно общаюсь с людьми благодаря экрану мобильного телефона. Это я как раз сейчас и пытался проделать с моим начальником, заместителем комиссара Альбой Диас де Сальватьера, женщиной, которая... Короче, той самой женщиной. И в этот момент, худший из всех возможных, я получил сообщение по WhatsApp от Эстибалис, моей напарницы. Мысленно чертыхнулся, проклиная Эсти за несвоевременное вмешательство. «Кракен, прости, что отвлекаю, надеюсь, у тебя все в порядке, но техники из отдела экспертизы изучают место преступления в Алавесском районе туннеля Сан-Адриан. У заместителя комиссара Сальватьеры отключен телефон. Я бы хотела, чтобы ты поехал со мной, это важно». Я кивнул Альбе, чтобы она тоже прочитала сообщение. Мы обеспокоенно переглянулись, Альба поспешно вытащила из кармана пальто мобильник и включила. «Эсти, мне жаль, но помочь тебе я не могу, я все еще на больничном. Заместитель комиссара сейчас тебе перезвонит. Кстати, что у тебя там?» – написал я. Молодая женщина, тело подвешено на веревке за ноги, предполагаемая причина смерти – утопление. «Она что, утопилась на вершине горы?» – отреагировал я, психолог-криминалист во мне мигом навострил уши, услышав подобную чепуху. «Представь себе, Кракен, тело по плечи погружено в бронзовый котел, наполненный водой. Предмет явно из археологического музея. Надо бы проконсультироваться с экспертом, но на вид это котел эпохи кельтов. Очень странная смерть, невероятный сценарий. Это не просто убийство, Кракен. Хочу попросить заместителя комиссара поговорить с судьей Алана, чтобы тот разрешил тебе присутствовать при осмотре в качестве эксперта. Надеюсь, я ошибаюсь, и нам больше не придется сталкиваться с серийным убийцей, но ты один из лучших специалистов по профайлингу преступников, которых я знаю, и если мне поручат это дело, было бы здорово, если б ты меня проконсультировал». В голове уже вертелись гипотезы. Помимо воли я представлял себе эту сцену и желал увидеть ее своими глазами. Но сдержал себя. Я все еще был на больничном, по-прежнему не разговаривал. Еще не вернулся к активной деятельности, и я ничем не мог помочь Эсте. «Поверь, я не могу и не должен никуда ехать», — отрезал я в надежде, что она от меня отстанет. «Кракен, прежде чем ты узнаешь подробности из прессы, лучше я сама введу тебя в курс дела. Ты просто обязан увидеть место преступления и жертву, поверь. Ты никогда мне не простишь, если я тебя не уговорю». «Ничего не понимаю, Эсте». У девушки были документы, бумажник не украли. Он лежал на земле, возможно, выпал из кармана. «Так кто это, черт возьми?» – спросил я с беспокойством. «Анна Белен Алианья, твоя первая подружка, с которой ты встречался тем летом в лагере в Кантабрии, где все это произошло». «Да, Эсте, я понял, неловко перебил я напарницу, а ты-то откуда все знаешь?» «Лучо рассказал моему брату». «Аннабель Ли», – подумал я, не в силах поверить услышанному. Невозможно представить ее мертвой, несмотря на ее пристрастие к играм со смертью и сомнительным обрядам. «Аннабель Ли мертва. Есть еще кое-что ты должен знать». «Что?» «Она была беременна».